— вставляет Голд. — После того, как его прибрали к рукам? — Возможно. Григор любил повторять, что в конце концов вся Россия окажется во власти черного рынка, и он оказался прав. Естественно, сам Григор тоже не остался в стороне. Он занимался торговлей мехами, а там мех не роскошь, а необходимость, так что дела у него пошли в гору, и у меня тоже. Но я, наверное, немного отклонилась. — Да, немного, — соглашается Моррисон. — В действительности вы хотите знать, почему я не заявила о пропаже карточки? — Ну, думаю, это вы нам уже объяснили. Вы не сообщили о пропаже, потому что опасались, что... Так как отчисления бывшего супруга на ваше содержание прекратились, дни не согласятся произвести замену. Опасалась? — А вот и мое пиво. Ты че, гад, по столам шакалишь? — заявил любитель хоккея, нависая над ним, как атомный гриб над пустыней Невада. Он был не против продолжить потасовку, тем более что объект наезда совсем не выглядел крутым бойцом. — Берите, — бич, не глядя, подвинул так и нетронутую кружку на край стола и встал, чтобы уйти. Поднявшись, он оказался ростом на полголовы ниже своего оппонента. Этот факт еще больше укрепил Потлатова в желании проучить странного мужчину. — Не, ну ты борзый, ваше! — возмущенно пробулькал он. — Хлебал из моей кружки и думаешь, что я после тебя пить буду? Давай выставляй мне новое пиво, и ребятам тоже. Тогда уйдешь спокойно, а иначе... Мужчина хладнокровно выслушал, что с ним сделают, если он не оплатит выпивку. Затем, не поднимая глаз выше плеч противника, сказал: «Вы ошиблись, молодой человек. Я не брал ваше пиво. Мне жаль, что вы заподозрили меня в этом. А теперь позвольте мне просто уйти. Всего вам хорошего». Многие грубые и ограниченные люди принимают вежливость за признак слабости. Им не дано понять слов великого Сун Цзы, говорившего, что учтивость может быть таким же оружием, как и готовый к удару меч. Потлатый расслабился. По его мнению, выбранная жертва оказалась не способна на какое-либо сопротивление. Уверенный в своей безнаказанности, он сделал движение, чтобы схватить мужчину за длинные волосы, собранные на затылке в хвост. Но рука поймала лишь воздух, и одновременно в голове взорвался сноп острой боли, заставив померкнуть сознание. Опускаясь, словно в замедленной съемке, на грязный пол бара, он в последний момент поймал устремленный прямо ему в лицо взгляд незнакомца, и если бы мог, то завопил бы от мгновения, охватившего все его существо, первобытного ужаса. Не дожидаясь, пока тело противника завершит падение, мужчина плавно развернулся на каблуках и уверенно направился к выходу. В это время недалеко от бара раздались завывания милицейских сирен, и вся толпа посетителей, опомнившись, рванула в том же направлении, реализуя известный принцип «каждый за себя, один бог за всех». В абсолютной тьме огромной комнаты длинные пальцы нервно развязали тесемку, стягивающую горловину кожаного мешочка, и высыпали на стол 7 маленьких камешков. Миниатюрный камнепад отозвался хрустальным звоном под высоким потолком, и сразу же в комнате стало светлее. Рядом с оранжевой звездочкой уверенно мерцал голубым льдом еще один камень. «Я был прав. Синий цвет предназначения», — прошептал по-прежнему скрывающийся во тьме мужчина и резко, словно скупец, сгреб кристаллы узкой ладони. Ярослав, спавший на широкой постели рядом с пригревшейся в его объятиях женой, вздрогнул. Глава 3. Понедельник. Все знают, что... За день понедельник, вот только от этого знания никому не легче. 10:30 по местному времени. Архаичный телефон разразился резкими звуками, напоминающими пулеметную очередь. Значит, закончилось совещание руководящего состава, и князь Игорь начал вызывать к себе подчиненных индивидуально. Рязанцев слушает. «Ярослав Владимирович, зайдите ко мне». В трубке голос шефа, и он, как всегда, не представился. Смысла отвечать не было. Полковник Жук уже положил трубку.